Глава 7. Живому существу подобен. Иногда Алекса переклинивало. Это случалось еще в детстве и всегда после каких-либо шокирующих событий. Выговор в школе, смерть любимого кота, новости, потрясавшие коалицию. Смерть лучшего друга. В 13 лет врач сказал, что у Алекса симптомы ананкастного расстройства, и его отец Август сделал все возможное, чтобы никто в коалиции не узнал о его тревожности. Даже заплатил огромную сумму магу, поработавшему над врачом, чтобы тот не болтал. Сам Алекс относился к этому довольно скептически. В 13 ты полностью доверяешь родителям и в большинстве случаев делаешь то, что они говорят. К тому же он слишком часто слышал что-то вроде «это не может то появляться, то исчезать. Значит, это просто особенность твоего характера». И принял это за правду. Но спустя годы справляться с моментами, когда его переклинивало, становилось сложнее. Когда это случалось, Алексом овладевала паника. Он пытался контролировать ситуацию, чтобы ничего сверхъестественного и опасного не случилось, чтобы никто не пострадал, но с трудом мог что-либо сделать. Он был упрям, поглощен мелкими ненужными деталями и хотел, чтобы все вокруг было идеально. Его перфекционизм мог раздражать Рокси и отца, что казалось странным в случае с отцом. Ведь он-то присутствовал на консультации Алекса с врачом. И он же наказал Алексу никому в семье, кроме матери, об этом не говорить, чтобы не беспокоить. Даже несмотря на то, что Рокси раздражалась из-за любой мелочи, в частности, из-за того, что у нее было два старших брата, пытавшихся защитить ее от всего и всех, порой ее реакция задевала Алекса. Он этого, разумеется, не показывал, потому что у Рокси были свои проблемы, и он не хотел добавлять причин для беспокойства. Но когда им стало известно, что концентрация хаоса на территории женского пансиона в Англии, куда отправили сестру, превысила максимальную отметку, Алекса переклинило. Опять. Он только-только начал успокаиваться после смерти Рика, как едва не потерял Рокси. Даже удивительно, что он не умер из-за волнения и не задушил сестру в объятиях, когда вместе с остальными искателями прибыл на место и нашел ее. Рокси разобралась с демоном чуть больше 2 недель назад. Ровно 16 дней назад, если быть точнее. И с тех пор почти все время торчала дома, чем почему-то была недовольна. Все говорило, что лучше бы провела это время в особняке Гилберта, ведь Марселин — лучшая целительница всей коалиции. Один раз, когда Алекс пересекся с Себастьяном в архивах дома, он спросил, почему их сестра так хочет провести время в особняке Гилберта. Брат хмыкнул и даже рассмеялся. «Ты серьезно?» — спросил Себастьян, проигнорировав мгновенно загоревшийся интересом взгляд Зельды Сулис. И добавил таким тоном, будто это было чем-то из ряда вон выходящим. «Даже Соня все знает!» Себастьян принимал существование Сони только из-за того, что она была подругой Алекса, и терпел ее по той же причине. «Ну давай!» — обреченно ответил Алекс, видя, с какой торжествующей улыбкой Себастьян смотрит на него. «Просвети меня!» «Не буду. Рокси думает, что никто не знает, так что догадывайся сам. Иначе она точно поймет, что кто-то сказал тебе, и тогда нам всем конец». В принципе, это было правдой. Если в детстве кто-нибудь случайно выдавал ее секрет, Рокси бегала за ними с первым попавшимся под руку предметом и пыталась убить. У Себастьяна где-то на локте до сих пор был шрам от степлера, который сестра кинула в него, когда он случайно рассказал о парне, с которым она целовалась. Разговор с Себастьяном выбил Алекса из колеи, хотя за последние 2 недели он начал приходить в себя. Его опять переклинило, и расплачивалась за это Соня. «Господи, Алекс!» — шикнула она на него, когда искатель опять спросил, что такого ужасного поняли она и Себастьян, до чего не мог дойти он. «Угомонись!» Алекс поджал губы, зло посмотрев на нее. Они уже поймали почти 2 дюжины драу, захваченных хаосом, отправив их в зал истины через специальный сигил, нанесенный на кожу. И теперь могли совершенно спокойно заняться своими делами, ни на что не отвлекаясь. Вплоть до следующего задания, разумеется. «Просто скажи мне», — настойчиво произнес Алекс, наклоняясь к Соне. «Клянусь, я тебя не выдам». «Угомонись», — повторила Соня и даже ускорила шаг, пытаясь оторваться от Алекса. Но он быстро нагнал ее. «Я переживаю. Почему Рокси сказала, что лучше бы гостила у Гилберта?» Соня утянула его с собой к витрине ближайшего магазина, огляделась, будто хотела убедиться, что их никто не подслушивает, и с шумным вздохом сказала: «Ладно, скажу, только не ори. Рокси, ну, ей нравится Гилберт». Алекс непонимающе нахмурился. «Он всем нравится». Соня собиралась ответить, но вместо этого куда-то указала. Алекс повернулся, но не заметил ничего необычного, разве что на крыше здания напротив не было света. Вернее, он был, но будто перекрывался чем-то темным и плотным, на что никто не обращал внимания. «Только что этого не было», — пробормотала Соня. «Ты заметила еще что-нибудь?» «Нет, только мне кажется, или там что-то шевелится». Соня указала намного выше, как раз в тот момент, когда что-то черное, имеющее крылья, резко подскочило вверх. Не сговариваясь, искатели рванули вперед, не сводя взгляда с колыхавшейся тьмы на крыше. Вне зависимости от уровня угрозы, они были обязаны сообщить об этом инциденте. И Алекс краем глаза увидел, как Соня на бегу закатала рукав водолазки и коснулась одного из постоянных сигилов, оповещавших магов в зале истины, что кто-то из искателей обнаружил место скопления хаоса. Для беспрепятственной поимки обезумевших драу их укрыли чарами, благодаря которым обычные люди не замечали искателей. Им не грозило даже случайное столкновение на улице. Чары были достаточно мощными и внушали людям, что им просто нужно сделать несколько шагов в сторону и продолжить свой путь. Поэтому они без проблем проскользнули в здание как раз в тот момент, когда люди его покидали. Часто дышащая, с взлохмаченными красными волосами и встревоженным лицом, Соня спросила у администратора на ресепшене, как им попасть на крышу. И тот без колебаний объяснил дорогу, лишь несколько секунд спустя поняв, что что-то не так. Но когда он поднял голову и хотел окликнуть их, они скрылись за поворотом, а затем чары надавили на администратора, вынуждая забыть, с кем он разговаривал. Соня была невысокой, но неслась вперед так, будто от этого зависела их жизнь, и Алекс едва за ней успевал. Даже рюкзак за спиной, в котором всегда было дополнительное оружие и маленькая аптечка, не замедлял ее. Из-за закрытой двери, ведущей на крышу, послышался крик, и, что самое ужасающее, Алекс сразу узнал голос Кита. Соня быстро достала из кармана маленькую отмычку. Взломав замок, они почти одновременно толкнули дверь и вбежали на крышу. Алекс был готов к непроглядной тьме и демонам. Но вокруг оказалось пусто и не особо темно. Света с фонарей на крыше из соседних зданий было достаточно, чтобы разглядеть панику на лице Кита и демоницу, на которую он кричал. «Давай! Давай!» — не унимался Кит, и, что удивило и напугало Алекса еще сильнее, принялся давить ей на грудь, точно так, как их учили делать непрямой массаж сердца. Соня, застывшая на месте, вдруг одновременно с Алексом дернулась от резкой боли и вскрикнула. Кит, подскочив на ноги, обернулся, но после опустил плечи и выдохнул, будто бы облегченно. «Это вы!» «Нет, стоп!» — тут же крикнул он, вновь упав рядом с демоницей. Соня держалась за пульсирующее от боли запястье, посмотрела на Алекса, испытывавшего больше шок, чем боль от проснувшейся метки. Магия, подтверждающая договоры искателей, была сложной, но не сложнее метки, которую нанесли всем после того, как Николас Хейн, Кит Риндер и демоница, обнаруженная на территории дома господина Элира, были объявлены в розыск. Она должна была активироваться, когда кто-либо найдет разыскиваемых, что, собственно, и произошло. Но удивлен Алекс был тому, что Кит пытался оказать помощь демонице, которую, как слышал искатель, пытался убить в день, когда умер господин Элир. «Ну же!» Крик Кита, резкий и громкий, едва не заставил Алекса подскочить на месте. «Вы будете помогать или нет?» «Но она же...» Неуверенно выдала Соня и, сглотнув, попыталась еще раз. «Она же демон!» «Да хоть сатана! Она не дышит, ясно?» Алекс переглянулся с озадаченной Соней. В их поисках прежде не встречались ситуации, когда они помогали демонам. «Почему?» — только и спросила Соня, первой подобрав нужное слово. Их учили, что темных созданий нужно убивать сразу же. Ножом, пистолетом, магией, голыми руками, чем угодно. Потому что демоны не будут стоять на месте и ждать, пока на них нападут. Кит был умным парнем. Он был воспитан Джонатаном Сандерсоном и фактически являлся его преемником. Он должен был знать это. Так почему он пытался помочь демонице? Алекс не представлял, что собирается сделать, лишь шагнул вперед, когда демоница вдруг дернулась и захрипела. Соня подскочила на месте и развернула кинжал, приготовившись к атаке. Алекс неосознанно повторил ее позу, достав пистолет. Он не собирался стрелять прямо сейчас, но обязан был быть готовым. Содрогаясь, демоница кое-как приняла сидячее положение. Кит осторожно придерживал ее за плечи, будто боялся сделать больно. Алекс медленно пошел в сторону, не сводя глаз с демоницы, и буквально через пару шагов смог получше рассмотреть ее. Оба рога сломаны, длинные черные волосы всклокочены, сквозь дыры в одежде видны свежие порезы, синяки и гематомы, ярко выделявшиеся на белой коже. Кит шумно выдохнул, когда демоница слабым толчком отпихнула его от себя и начала оглядываться. Заметив искателей, демоница сквозь зубы прошипела. «Так и знала!» «Нет-нет!» Вдруг затараторил Кит, подскочив на ноги и встав ровно так, чтобы оказаться между Алексом с пистолетом и демоницей. «Нет?» — с притворным удивлением повторила демоница, упираясь дрожавшими руками в твердую поверхность. «А мне кажется, что да!» «Как бы я сообщил им, где мы? Ни телефона, ни метки!» «Тогда откуда они здесь?» «Ты думаешь, я знаю?» «Не ори на меня!» «Это ты не ори на меня!» Алекс покосился на сбитую с толку Соню. Она разве что пальцем у виска не крутила, чтобы обозначить, насколько сильно поведение Кита отличается от того, что они ожидали. Так ли сильно искателя волнует тот факт, что демоница подумала, будто это он сообщил их местоположение? Почему Кит так яростно это отрицает и при этом выглядит даже виноватым? Это казалось абсурдным, особенно если учесть, что демоница все еще сидела на месте и дрожала то ли от боли, то ли от страха. «Объяснишь, что здесь происходит?» — наконец вмешалась Соня. Николас считает, что она невиновна. «Я невиновна!» — горячо подтвердила демоница. «Ты можешь хоть минуту помолчать и дать мне разобраться?» Тут же отреагировал Кит, всплеснув руками. «Ты едва не умерла, между прочим». «Если бы Мараксу нужно было меня убить, он бы убил быстро. А если бы хотел помучить, забрал бы с собой». «Тогда что это было? Почему твое сердце остановилось?» «Я что ли знаю? Его хаос намного сильнее моего и способен на то, о чем я даже не подозреваю». «Тогда на кой черт ты на него бросилась? Могла сбежать и просто бросить меня, раз уж магия не связывала наши жизни». «Я защищала тебя, идиот!» Кит вздрогнул, как от удара, и ошалело уставился на демоницу. Соня все-таки покрутила пальцем у виска, а Алекс был сбит с толку словами демоницы и ее выражением лица. Ее будто злило, что пришлось защищать Кита, но при этом она явно испытывала облегчение, которое не удавалось скрыть из-за боли. Соня сделала еще шаг вперед и тут же наткнулась на преграду, выскочившую из пустоты. Николас Хейл выглядел не менее испуганным, чем искательница, и даже взвизгнул, встретившись с ней взглядом. Сальватор огляделся, еще раз взвизгнул, заметив демоницу, и пулей метнулся к ней. «Не трогай меня!» — громко крикнула она. Николас остановился рядом с Китом и непонимающе уставился на демоницу. «Что-то не так», — пробормотала она, начав часто дышать. «Возможно, он отравил меня хаосом, который должен воздействовать на тебя». «Что?» — кое-как выдавил Николас, в то время как Кит неуверенно возразил. «Но я же смог тебя коснуться». «Не то чтобы это был приятный опыт», — на одном дыхании произнесла демоница. «У меня все ребра болят. Но, наверное, это из-за магии Сакри. Как-то же демоны сумели убить Аннабель. Может, они теперь охотятся за Нико». Николас топтался на месте и очень сильно напоминал Алексу, брошенного на дороге маленького котенка. Сальватор выглядел по-настоящему несчастным, не имея возможности прикоснуться к демонице и помочь ей, что в очередной раз удивило искателя. «Но я же могу...» «Не рискуй!» — процедила сквозь зубы демоница. «Лучше открой портал. Я знаю, кто сможет помочь». Секундой позже за спиной Сони открылся портал, который вряд ли был сформирован Николасом. Сальватор удивленно обернулся и увидел Сиония, быстро перешедшего границу портала, за которой виднелись какие-то леса. «Это вы!» — с облегчением выдохнула Соня. Неудивительно, что первым магом, отозвавшимся на сигнал метки, был именно Сионий. Он отслеживал движение уже давно, с тех самых пор, как был убит Элиот Баурен. Но вплоть до этого момента не достигал значительных успехов. Алекс думал, что дело в силе Сиония, Но когда Николас неожиданно выступил вперед, все встало на свои места. Сакрификиумы всегда были ниже богов, но выше смертных. Их магия уникальная и неповторимая. Неудивительно, что отследить ее крайне сложно даже магу, который когда-то был ее наследником. «Здравствуй, Сионий», — сказал Николас почти ласково, и в его голосе послышалось чужое эхо, громкое, мощное, будто кто-то включил сразу несколько громкоговорителей. Сионий замер на месте, нахмурившись. Что-то поменялось в поведении Николаса, его осанке, жестах и даже взгляде. Алекс запомнил Сальватора как суетливого и жизнерадостного юношу, который пытался успеть везде и всюду, чем часто доставлял проблемы опытным магам и другим членам коалиции. «Очень рада тебя видеть», — продолжил Николас. Эхо чужого голоса в его собственном стало значительно громче. «Рейна», — сдержанно отозвался Сионий, не двигаясь. «Очень неожиданно». «Почему же?» — рассмеялась Рейна, растянув губы Николаса в широкой улыбке. «Ты все время наступал нам на пятки». «Но ты никогда не позволяла подойти ближе». Рейна фыркнула, и Николас покачал головой, не соглашаясь со словами мага. «Старайся лучше. И, может быть, я вновь сделаю тебя своим наследником. Ты очень способный маг, мой дорогой. И я должен следовать своему долгу». Сионий шагнул вперед и уткнулся в невидимую преграду. Соня, стоявшая буквально в метре от него, попятилась в сторону. «Разве я сказала, что ты можешь делать все, что вздумается?» Угрожающе тихо спросила Рейна, подняв руку Николаса, сиявшую фиолетовыми вспышками. «Я бы не хотела, чтобы мой мальчик пострадал». «Рейна, он защищает демона». «Он защищает малышку Твайлу, Сионий», подражая его голосу, возразила Рейна. «Ты совсем не помнишь, что Масрур говорил тебе о Твайле?» Демоница, которую, очевидно, звали Твайла, вскинула голову и вперилась в Сиония изучающим взглядом. Ее лицо стало еще бледнее, а на охваченных дрожью руках выступили серые и черные линии, напоминавшие маленькие молнии. Должно быть, это и был хаос Маракса, который предположительно опасен для Николаса. «Я никогда ее не видел, и не могу быть уверен, что она — та самая Твайла. Ты всегда был таким упертым, или это уже старческое?» Николас вздрогнул, и от него отделилось нечто, напоминавшее призрака. Тихо пискнувшая Соня отошла еще дальше, почти налетев на Алекса, который тут же положил руки на ее плечи, надеясь успокоить. К Сионию приблизилась высокая женщина, тело которой было полупрозрачным. Сквозь темные блестящие волосы, достигавшие лодыжек, легкое платье и фиолетовую кожу, Алекс видел очертания других предметов, далеких зданий и неба. Сионий шумно втянул воздух и вновь замер, стоило женщине положить пальцы ему на виски. На какое-то время все стихло. Маг стоял, не шевелясь, пока Рейна что-то делала с ним, как понял Алекс, на интуитивном уровне. Наконец Сакри хищно улыбнулась и растворилась, как если бы была лишь туманным силуэтом. Николас тряхнул головой, потер переносицу и пробормотал. «У нас есть немного времени, прежде чем он придет в себя. Нужно убираться отсюда». «И куда?» — торопливо спросил Кит. На метку наверняка среагировал не один маг. «Значит, убираемся очень быстро». Сальватор остановил задумчивый взгляд на Твайли и уточнил. «Где живет тот, о ком ты говорила?» «Нихар». «Это где?» «В Испании». «А, ладно», — неожиданно хлопнув в ладоши, заключил Николас. «Как-нибудь справимся». «Рейна, ты же отправишь Драу, чтобы они помогли?» «А, уже? Отлично, спасибо». «Так», — продолжил он, присев рядом с Твайлой на корточке. «Если ты все еще не излечилась, значит, дело плохо?» «Очень плохо», — уточнила демоница. «Кит?» С надеждой в голосе и взгляде обратился к искателю Николас. «Ты же поможешь Твайле, да?» Кит подавился воздухом и разразился гневной тирадой о том, что и так сделал достаточно, не позволив Твайле умереть. На что она резко заметила, что он, наоборот, пытался сломать ей ребра и, следовательно, убить. Алекс смотрел на разгоравшийся спор и никак не мог понять, что делать. Даже когда все еще ворчавший Кит подошел к Твайле и под ее раздраженное бормотание поднял демоницу на руки, пустота в голове Алекса не исчезла. «Почему?» — повторила свой вопрос Соня. Все трое посмотрели на них одновременно. Алекс инстинктивно чуть сильнее сжал плечи Сони. «Как бы адекватно это объяснить?» — пробормотал Кит с ощуренными глазами, посмотрев на Твайлу. «Убери когти от моей шеи!» «Иначе я упаду!» — пожав плечами, ответила демоница. «И тогда Николас будет очень зол!» «Да, я буду очень зол!» — будто на автомате согласился Сальватор и ответил Соне. «Потому что Твайла совершенно точно не виновата и не заслуживает того, чтобы на нее охотились». «Но Рейна остановила только Сиония», — заметил Алекс, скосив глаза на мага, все еще неподвижно стоявшего на месте. «Именно!» Николас подбежал ближе, махнув Киту, и когда тот оказался достаточно близко, коснулся его плеча, а вторую руку положил поверх руки Алекса и с улыбкой сказал: «Рейна считает, что вы можете быть полезными». Никто не успел издать даже звука. Весь мир распался на множество частиц, а тело словно расщепилось до атомов. То, что сделал Николас, будто проникло Соне под кожу и впилось в мышцы, как тысячи крохотных паразитов, жаждущих крови. Мир рассыпался на миллиарды цветных кусочков, за которыми всего на мгновение показалась тьма, а после новые миллиарды кусочков сложились в иную картину. Соня обязательно упала бы, если бы Алекс не придержал ее. Замутненным взглядом она посмотрела на него, такого же сбитого с толку и напуганного, и почувствовала, как его руки переместились с ее плеч на ладони и крепко сжали их. «Так, отлично!» — бодро произнес Николас откуда-то сбоку. Соня попыталась сфокусировать на нем взгляд, но ничего не получилось. Все вокруг было слишком ярким, белым, пахло солью. «Твайла, как зовут того человека?» «Альтан. Он жил на улице Тио-Химена». В ушах зашумело. Кажется, Николас сказал что-то еще, после чего мир снова рассыпался. Соня вцепилась в Алекса и подавила испуганный вскрик, молясь, чтобы мучение как можно скорее закончилось. Николас не открывал привычный портал, используя магию иным способом, и они перенеслись в другое место, будто по щелчку пальцев. Соня увидела пятна белого, песчаного и зеленого цветов, почувствовала запах, характерный для старых каменных строений, и сделала глубокий вдох, пытаясь успокоить мысли и хоть немного уменьшить боль и шум в голове. Наконец ей удалось сфокусировать взгляд. Они стояли перед простым двухэтажным домом из белого камня. Входная дверь вдруг открылась, и на пороге показался невысокий мускулистый мужчина с седеющей бородой и неухоженными волосами, который тут же начал кричать на них. Соня с трудом понимала его, а когда, казалось, уже нашла силы, чтобы ответить, мужчина неожиданно перешел на сигридский язык и громко спросил: «Чего вам надо?» Твайла, которую из-за сломанной ноги Кит до сих пор держал на руках, натянула улыбку. «Я ищу Альтана!» «Альтана-то?» — удивленно повторил мужчина и рассмеялся, махнув рукой, испещренной светлыми шрамами. «А ты, собственно, кто, чтобы искать его?» «Твайла, давняя подруга. Он мне должен. Пришло время платить». «И почему я должен тебе верить?» «Если ты не скажешь, где Альтан, ночью я приду по твою душу!» Звучало неубедительно и по-детски наивно, но Соня вздрогнула. Это было первое проявление, или намек на него, агрессивного настроя демоницы. Кит, который не мог отодвинуться от демоницы подальше, нахмурился и сердито уставился на нее. Но Твайла будто не заметила этого взгляда и миролюбиво продолжила. «Так что, скажешь, где Альтан? И напомнишь, как тебя зовут?» «Блас», — выдавил мужчина во все глаза, смотря на нее. «Блас», — повторила Твайла, будто пробуя его имя на вкус. «Да, помню такого. Ты, кажется, еще пешком под стол ходил, когда Альтан рассказывал о тебе. Это не ты случайно пытался проглотить опавшие листья его цветка, потому что подумал, что...» «Ну все-все!» — замахал руками мужчина и приблизился к ним. «Понял я, что ты та самая Твайла. А что?» — хмыкнул он, посмотрев на ее левую ногу, вывернутую под неестественным углом. «Сама справиться не можешь?» «Мне нужен Альтан. Скажи, где он?» «Я-то скажу. Да только боюсь, что ты до него не дотянешь». «Эй, парень!» — обратился он к Киту. «Заноси ее в дом. Я остановлю кровотечение». «А ты у нас...» — пробормотал Блас, переведя взгляд на Сальватора. «Николас, очень приятно», — на одном дыхании выдал юноша. «А, Николас! Тот самый, что ли?» «Может, да, может, нет». «Ясно, тот самый». Николас состроил кислую мину и опустил плечи. Блас окинул каждого оценивающим взглядом, уделив особое внимание Соне и Алексу. Он изучал их так пристально и долго, что Соня, не сдержавшись, вцепилась в ладонь Алекса, пытаясь немного успокоиться и почувствовать, что он все еще рядом. Ей не нравился взгляд этого мужчины. «Я чудовище в свой дом не пущу». Николас замер, не успев сделать даже шага. «Но вы же только что сказали заходить». «Ты глухой?» «Я сказал, что чудовище в дом не пущу». «Но вы же...» «Парень, чего стоишь?» — прикрикнул мужчина на озадаченного Кита. «До ночи будем ждать. Давай, шевелись, у меня дел по горло». «Эй!» — повторил он таким тоном, будто добивался от кого-то внимания. Соне потребовались секунды, чтобы осознать. Блас обращался к ней. «Давай, проваливай! В этот раз я закрою глаза только из-за Твайлы и Альтана. Но в следующий Пощады не жди. Что? Соня глупо заморгала. Этот мужчина не жалует искателей? Тогда почему он сказал Киту отнести Твайлу внутрь, а Алекса до сих пор будто вообще не замечал? Почему он выглядел таким враждебно настроенным, когда смотрел на Соню? Но менялся, стоило взгляду переместиться на Твайлу или Николаса. «Убирайся!» — вдруг взревел мужчина, махнув рукой в ее сторону. «Насида эн ла сангре!» Соня против воли отшатнулась, вздрогнув. Голова болела с той самой минуты, как Николас впервые перенес их, но боль была терпимой. Теперь же Соня почувствовала, как в основании черепа будто вонзились маленькие ледяные иглы, как что-то холодное проникло внутрь и терзало ее мозг. Перед глазами что-то мелькнуло, и Соня зажмурилась. Лишь услышав предостережение Алекса, она сумела открыть глаза. Искатель заслонил ее собой, вытянутой рукой остановив подошедшего ближе мужчину. «Ей здесь не место», — прошипел Блас, неотрывно смотря на Соню. «От Насида эн ла сангре одни беды». «Понятия не имею, о чем вы говорите, но не советую подходить ближе или оскорблять ее. Мы все еще искатели и имеем право арестовать вас». «Тихо, успокоились», — прикрикнул Кит, уже стоявший на пороге чужого дома. «Черт, Нико! Просто уйдите подальше, я вас найду!» Соня ничего не понимала. Николас и Кит перебрасывались фразами, игнорируя недовольство Бласа, который продолжал прожигать ее взглядом. Алекс не двигался и наверняка был готов доказать мужчине его неправоту. Но Соня не могла позволить этой глупой стычке перерасти во что-то большее. Даже если слова мужчины задели ее, даже если ей почему-то казалось, что он говорил правду. «Пойдем», — пробормотала Соня, вцепившись в плечо Алекса. «Нам нечего здесь делать». Бросив что-то Киту, Николас подбежал к ним, взял их за руки и вновь перебросил в другое место. На парковке, огражденной сетчатым забором и низкими каменными стенами, было пусто, не считая нескольких машин и мусорных баков вдалеке. «Подождите минутку», — торопливо произнес Николас, исчезнув. Соня уставилась в пространство перед собой и не сразу осознала, что почти мгновенно, даже не по прошествии обозначенной Сальватором минуты, перед ними появился Кит. На его красной толстовке отпечаталась черная кровь, а на лице застыло выражение, которое Соня не могла прочитать. С трудом переставляя ноги, девушка подошла к ближайшему парапету и села. «Николас сказал, что мы в 10 минутах от дома Бласа», — проговорил Кит, вслед за Алексом, подойдя к Соне. «Может, дело займет меньше получаса, не знаю, но...» «О чем говорил тот мужик?» Соня понятия не имела. Вернее сказать, она знала перевод, но никак не могла понять, почему мужчина использовал эти слова, обращаясь к ней. Что она сделала не так? «Почему ты помогаешь демону?» — задал свой вопрос Алекс, грозно сложив руки на груди. «А, черт, тут все так запутано!» «Сам не знаю». Будто чувствуя вину, Кит опустил взгляд и пнул какую-то смятую бумажку. «Я думал, что Николас связал наши жизни магией. Он так и сказал. Умрет один, умрут и двое других. И я не мог рисковать Сальватором, но... Я не думал, что этот фокус с магией действительно фокус. И не понял, почему все же Твайла бросилась на Маракса?» «Сказала, что защищала тебя», — услужливо напомнил Алекс. И я не понимаю, почему. Это же Маракс. Как она с ним справилась бы? Ты мог оставить ее умирать? Почему пытался спасти? Не знаю. Просто среагировал и все. Не знаю. Она странная. Ведет себя как человек и никому еще не навредила. Может, будем считать, что я просто вернул ей долг? За то, что она пыталась спасти меня. Алекс недоверчиво хмыкнул и аккуратно скосил глаза на Соню, пытаясь убедиться, что она еще держится. Соня не держалась. Она ничего не понимала и чувствовала, как медленно тонет. Воздуха становилось все меньше. Слова мужчины гремели в ушах без остановки. «Насида эн ла сангре! Насида эн ла сангре! Насида эн ла сангре!» Даже если опустить вполне естественные ошибки, которые могли возникнуть при переводе, или наличие какого-то особого произношения в этой местности, о котором она не знала, Соня все равно не могла понять, почему мужчина назвал ее «рожденной в крови».